Глава 14. 2009 год. Лондон. Даниэль Лавджой заглянул на кухню, где готовился завтрак для постояльцев в гостинице. И вновь поймал себя на том, что даже работа, в которой он прежде находил успокоение, теперь раздражает его. Душевную неразбериху и тревогу, связанную с исчезновением Джейн, которую он пытался заглушить порядком внешним, отдавая себя целиком работе, побороть так и не удалось. И если сначала он только злился на нее за то, что она отправилась в путешествие, о котором как-то упоминала вскользь, не предупредив его и не позволив ему проводить ее до аэропорта, то теперь в его душе прочно поселилась тревога. Он даже помнил точно тот день, когда его что-то кольнуло в сердце. Это произошло в день ее рождения, на который его так и не пригласили. Он знал, что этот день Джейн по обыкновению проведет одна, что этот день будет похож на остальные, на его взгляд, однообразные и безрадостные дни ее жизни. Джейн не любила праздников, считала, что жизнь — это уже праздник, и что все эти подарки шампанское — причуды людей, которые хотят напомнить своим близким и друзьям о себе. День рождения придумали эгоцентрики. Так считала Джейн, которая не нуждалась во внимании к своей персоне со стороны окружающих. Любой человек, склонный страдать от одиночества, позавидовал бы ее внутренней гармонии и покою, который царил в ее душе. Сказать, что Джейн бесчувственная, Лавджой не мог. Она тонкая и чувствительная натура, о чем свидетельствуют ее пока еще не изданные, но, несомненно, талантливо написанные книги. Да и книги-то все сплошь сентиментальные, тонкие, полные любви и страсти. По мнению Лавджоя, своим тихим творчеством, не претендующим на мировую известность или даже на элементарное признание, Джейн как бы компенсирует внешнее отсутствие эмоциональности. То есть внутри она страстная и пылкая натура, внешне же — холодная и спокойная девушка, живущая в полном ладу с собой и не стремящаяся что-либо менять в своей жизни. «Глэдис, у вас пережарился бекон!» И миссис Йонш будет недовольна. У нее и так проблемы с зубными протезами. Бросил он кухарке, отлично понимая, что просто придирается к ней. И что на самом деле бекон еще не дожарен, и что Глэдис поймет, что он срывает на ней свое раздражение. И от этого ему стало еще хуже. Тем более, что к Глэдис он всегда относился с уважением и ценил ее профессиональные и человеческие качества. «Мистер Лавджой, от мисс Чедвик нет известий?» — спросила она, не глядя на него, мающегося на пороге кухни. Кухарка стояла возле плиты и следила за жарившимся беконом с вилкой в руке. Тон ее голоса был не насмешливым, каким мог бы быть после сделанного ей замечания, а, напротив, добрым, полным сочувствия и понимания. «Нет, Глэдис, и вы прекрасно об этом знаете». Мисс Чедвик отправилась в путешествие, никому не сказав, куда отправляется. Я предполагаю, что в Москву, где живет ее кузен и где они давно уже собираются встретиться, чтобы отправиться в Петербург по каким-то своим родственным делам. Кажется, у них там родня со стороны матери мисс Чедвик. Но точно я ничего сказать не могу. «Если так, как вы говорите, мистер Лавджой, то она вернется». «Мисс Джейн никогда не отлучалась надолго из Лондона. Она вообще домоседка, и вам это отлично известно. Думаю, что когда мистер Чедвик, ее дядя, умирал, он отдал какие-то распоряжения, касающиеся наследства в России. Думаю, вы слышали, что его предки жили в России еще до революции и принадлежали к дворянскому роду. Поэтому Джейн и уехала так неожиданно для вас и без предупреждения. Она всего лишь выполняла волю своего дяди». «Откуда вам все это известно, Глэдис?» «Я же работала в их доме, пока мистер Чедвик не купил этот пансион «Рыжая белка», куда и пригласил меня работать кухаркой. Может, я и не рассказала бы вам всего этого, если бы не видела, как вы страдаете, как переживаете по поводу этой поездки, Джейн. Это не мое, конечно, дело, но мне кажется, что мисс Джейн очень привязана к вам». «Глэдис!» — воскликнул Лавджой и вернулся на кухню. Встал за спиной кухарки, сжав кулаки. «Вечно вы лезете не в свое дело!» «Я очень хорошо знаю Джейн. Вижу, что в последнее время вы не встречаетесь, что она как бы избегает вас. Но это вовсе не потому, что она разлюбила вас. Просто у нее сейчас такой период в жизни. Словом, она увлечена творческим процессом. Она заканчивает роман. И ей важно, чтобы ее личные чувства не мешали ей сосредоточиться на чувствах своих героев. Вы сами-то понимаете, что несете? Гледис, вы хотите сказать, что женщины-писательницы живут жизнями своих героев даже в том случае, если у них есть семья и дети? И что они отказывают во внимании своим мужьям, чтобы не отвлекаться от своих книг? Вы что? У писателей, к вашему сведению, самые крепкие семьи, в отличие от семей, где есть актрисы или художницы. И все это вы говорите мне только лишь для того, чтобы успокоить меня. Но Джейн уехала, даже не позвонив мне. Разве это нормально для девушки, которая говорит, что любит? Я же собираюсь на ней жениться. Джейн вообще девушка не такая, как все. И не думаю, что к ней нужно подходить с традиционными мерками. Она с детства была необщительной, задумчивой, но очень доброй девочкой. И это счастье, что она окончательно не погрузилась в себя, а превратилась в сильную и уверенную в себе молодую женщину. У нее прекрасное образование. Она сама лично занимается бухгалтерией всех доставшихся ей от мистера Чедвика пансионов и гостиниц. Следит за налогами на собственные дома и земли, аккуратно ведет все записи и помимо этого занимается творчеством. Мистер Лавджой, наберитесь терпения и дождитесь ее возвращения. Думаю, она готовит вам какой-нибудь сюрприз. Гледис лопаткой сняла с плиты яичницу и разложила по тарелкам. Лавджой сам предложил ей отнести тарелки в столовую, куда уже спустилась основная часть жильцов Рыжей Белки. В основном это были пожилые супружеские пары, сдающие свои дома иностранцам и экономящие деньги на разнице в цене за проживание в недорогом пансионе. Одинокие мужчины и женщины, студенты и специалисты, обслуживающие местный футбольный газон. Здесь же, в пансионе, представляющем собой уютный трехэтажный дом с садиком, примыкающим к скверу, жили две девушки — уборщица и официантка — Сара и Эмили. Проспавшая все на свете Эмили ворвалась на кухню, на ходу повязывая вокруг талии белый передник. Извинилась за опоздание и принялась раскладывать уже нарезанный белый хлеб в маленькие плетеные корзинки. «Вы посчитали нашего нового жильца?» — спросила она Гледис, стараясь не смотреть на Лавджоя, администратора пансиона, который не мог не заметить ее опоздание и теперь молчал лишь потому, что просто не успел еще, по ее мнению, сделать ей замечание. «Да, посчитала. Вместе с ним 16 человек. Еще две собаки, 4 кошки», — тараторила Эмили, выкладывая из морозилки квадратики замороженного и запаянного в пластик сливочного масла. «Знаете, я считаю, что это даже хорошо, что в нашем пансионе живут животные. Есть хотя бы кому скормить оставшуюся еду. Я и сама уже подумываю взять себе щенка Бассет-хаунда». «Между прочим, мистер Лавджой, наш новый жилец, господин Шаронов, вчера почти не притронулся к ужину. Видно, он не приучен там, в России, есть копченого угря. Да и картофель ему тоже почему-то не понравился. В то время как все остальные жильцы не оставили в своих тарелках ни крошки», — сказала Гледис. Лавджой, чтобы не стоять столбом, принялся помогать Гледис разливать чай из большого чайника. Он давно бы уже ушел, если бы кухарка не говорила с ним о Джейн. Сейчас он даже любил Гледис за то, что она то и дело повторяла ее имя, рассказывала ему о достоинствах Джейн. И вообще, Гледис сейчас была единственным человеком во всем мире, с кем он мог хотя бы просто поговорить о своей возлюбленной. Со стороны столовой доносились оживленные голоса, звяканье посуды, уличный шум. Окна были распахнуты, и слабый утренний ветер развивал короткие воздушные занавески. Лавджой, разлив чай, занял свой наблюдательный пост у входной двери и теперь следил за тем, как Эмили разносит подносы, как улыбается жильцам. «Нет, все идет нормально. Жизнь продолжается. Джейн, когда вернется и проверит работу этого пансиона, останется довольна. Надо бы к ее возвращению отремонтировать фонтан, купить новый водяной насос, почистить бассейн». Внезапно Даниэль почувствовал, что на него смотрят. Он медленно повернул голову и увидел сидящего возле окна господина в светлом джемпере и с бледным лицом. Это и был как раз тот самый русский, которому вчера не понравился копченый угорь. Мужчины посмотрели друг на друга, и мистер Шаронов неожиданно встал и прямиком направился к Лавджою. Вероятно, ему не понравилась и яичница, подумал Лавджой, и заранее настроился на не очень-то приятный разговор с иностранцем. Между прочим, русские и раньше проживали в этом доме, и никто никогда не жаловался на кухню. Напротив, они считали, что английский завтрак, к примеру, чрезмерно сытный и обильный. Но все с удовольствием ели жирный бекон и сосиски. «Скажите, господин Лавджой», — обратился к нему Шаронов, в сущности, приятный господин с добрым и умным лицом. «Где я могу увидеть Джейн Чедвик?» Вот уж этого вопроса Даниэль никак не ожидал. Интересно, и зачем это ему понадобилось Джейн? «Джейн Чедвик здесь не проживает». «Да, я знаю. У меня нет ее точного адреса. Я приехал в Лондон по делам. Но специально остановился здесь, в вашем городе, потому что у меня есть одно поручение для Джейн Чедвик. И, как мне кажется, оно очень важное». «Джейн — хозяйка этого пансиона. Надеюсь, вы это знаете. И давать кому бы то ни было ее адрес я просто не могу. Поэтому, если у вас есть для нее какое-то письмо, можете передать через меня. Но я не знаю вас. Вернее, я знаю, что вы Даниэль Лавджой, что вы управляющий или администратор этого пансиона, но вы же не ее брат или муж, извините». Этот русский старался быть вежливым, но Даниэля почему-то задело, что ему не доверяют. «Хорошо, можете оставить сообщение нашей кухарке Глэдис. Она единственный человек, который имеет отношение к семейству Чедвик. Кормилица, няня. Это может подтвердить любой человек, живущий здесь». «Только она? Разве она не замужем? Откуда у вас такие сведения?» «Господин Лавджой, я вижу, что мои вопросы и мое желание увидеть людей, которые бы близко знали мисс Джейн, нервируют вас. Если бы вы уделили мне пару минут, я объяснил бы вам причину, заставившую меня поселиться именно здесь, в Кобаме». Даниэль, заинтригованный, предложил русскому прогуляться. Он не хотел, чтобы даже часть разговора была подслушана притихшими за своими столами, не в меру любопытными и изнывающими от скуки постояльцами. Они вышли на свежий воздух, отошли от дома на несколько шагов и присели на скамейку как раз напротив розового куста, успевшего обрасти нежными кремовыми бутонами. «Мистер Шаронов, вы только что спросили меня, не замужем ли мисс Джейн. Дело в том, что у каждой молодой девушки есть, как правило, жених или муж. Только лишь поэтому вы так сказали?» «Конечно». «Хорошо. Тогда я признаюсь вам, что помимо Глэдис, которая была кормилицей или няней, точно не знаю Джейн, у нее есть еще один человек, которого она могла бы назвать близким». «Мне кажется, я знаю, о ком вы говорите», — улыбнулся русский. «Вероятно, вы жених Джейн, поэтому так и занервничали, когда я ею заинтересовался». «Да, вы угадали». «Тогда тем более мне есть с кем обсудить мое дело. Нина Целевич, это имя вам знакомо?» «Нина. Постойте. Нина. У Джейн была подруга, приятельница. Они познакомились в Кембридже. Но она погибла в автомобильной катастрофе несколько лет тому назад. А в чем дело?» «Я друг Нины. И у меня к Джейн есть одно поручение, касающееся последней воли Нины. Я должен, понимаете, должен встретиться с Джейн и поговорить с ней». «Но ее сейчас нет в Англии. Она уехала как раз в Россию по делам». «И когда она вернется?» «Думаю, в самое ближайшее время. В Москве у нее родственники». «Понятно. Что ж, я дождусь ее. Как вы понимаете, я приехал сюда не только по этой причине. У меня в Лондоне тоже есть дела. Думаю, я все же увижу ее». «Да, конечно. Думаю, Джейн обрадуется, когда узнает, что есть такой человек, с которым она сможет поговорить о своей русской подруге». Вы не будете возражать, если мы обменяемся номерами телефонов, и вы позвоните мне, когда Джейн вернется домой? Да, без проблем. Спасибо вам, мистер Лавджой. Господин Шаронов, кухарка сказала мне, что вам не понравился наш вчерашний ужин. Нет-нет, все было прекрасно. Просто у меня вчера болела голова. И вообще, мне ваш пансион очень нравится. Такой уютный, поистине семейный. Думаю, мне удастся подружиться с соседями. Пожалуйста, продиктуйте мне ваш телефон.